Пролог. Знаете, как бывает, вот стоишь ты утром у окна, свежий ветерок шевелит волосы, где-то поют птички, золотистые солнечные блики играют на стенах домов, ничего нигде не болит, не покалывает и даже не выпирает излишними складками, а сердце наполняется миром и благодатью. Вот у меня было именно это, только с одним маленьким уточнением. Я с каждым мигом все более ясно понимал, что ненавижу Асгард. Проблема была даже не в Асгарде, а в том, что я попал в Локи. И это тоже не являлось бы особой проблемой, если бы сам Локи повел себя как полагается Богу. В смысле, Богу, тому самому Богу обмана, интриг и магии, каковым он официально является. Ну, то есть, просто взял и выпотрошил мои воспоминания, разложил по полочкам, оценил, взвесил и, по итогам, или проглотил меня, как пончик, или выкинул нафиг в загробный мир. Тут такой был, я знаю. Но нет, Локи так не сделал. Локи вообще ничего не сделал. Наверное, не знаю. Вернее, не помню. Как бы то ни было, когда мое сознание вынырнуло из небытия, Локи уже не было. В теле был только я и никакого бога обмана. И само по себе это было бы еще не очень страшно, давая массу вариантов, вроде попыток установить, где я, чье это тело, зачем шлему нужны эти огромные рога, ну и прочие трогательные моменты самоидентификации в новом мире и организме, со всеми полагающимися стадиями, вроде шока, отрицания, агрессии, торга, депрессии и принятия. Но, увы, никто не был со мной так милосерден, и вся память прошлого владельца тела имелась в наличии полностью и целиком с самого начала, будучи доступна как моя собственная, что давало мне полный карт-бланш для шока и депрессии, но не оставляло никаких шансов на сладостное неведение, какие бы то ни было надежды и оттягивание времени. Но и это было бы не так критично, если бы я мог осознавать себя Локи, ну или хотя бы испытывать подозрение, что я могу им быть, по типу вернулась память прошлой жизни. Облом, однако, ждал меня и здесь, так как я прекрасно чувствовал, где мои воспоминания, а где воспоминания Локи, и ни на секунду не ассоциировал себя с ним. В итоге, вот уже несколько часов я постигал глубины термина «задница» на примере собственного положения. Всего два слова. Киновселенная Марвел. Да, это была она. Достаточно было увидеть свое лицо в зеркале, чтобы отбросить последние сомнения, но и без этого, исходя из воспоминания моего предшественника, это была она, кромешная глубокая задница, самая идиотская реальность из всех возможных вариантов мира Марвел. Реализм, помноженный на дебилизм и возведенный в степень творческой импотенции сценаристов. Я был готов мириться с черным ником Фьюри, я был готов простить этому миру черную Мэри Джейн Уотсон. Мне даже было наплевать на тетушку Мэй в исполнении дамы слегка за 30 в активном поиске, я мог даже закрыть глаза на электромагнит для шрапнели в груди на реакторе холодного ядерного синтеза, без которого он и шрапнель неудержимо движется к сердцу через что-то я не знаю, как устроены местные плебеи-алкоголики, может быть у них в организме действительно все так и происходит, и попавшая в тело шрапнель будет двигаться именно к сердцу, ничем больше не угрожая, и победит команду противника, только когда достигнет базы. Черт подери, я поверю даже тому, что лучевая болезнь от длительного контакта с радиоактивным элементом полностью и сразу рассосется, когда в человека воткнут батарейку на каком-то другом радиоактивном элементе. В конце концов, речь про американского плейбоя-алкоголика, в теле которого к сердцу движется шрапнель. Видит Бог, я готов мириться с широким спектром ахинеи и профессиональной безграмотности вкупе с потаканием губительным для общества тенденциям, но камни бесконечности. Камни, Карл, несколько разноцветных кусков стекла, наделенных феноменальной и необоримой космической мощью, о которых знает, буквально, каждая собака в этой долбанной вселенной. Но во всей этой вселенной нашелся только один предприимчивый плохой парень, который предпринял реальные шаги для того, чтобы их собрать. У сценаристов было столько вариантов глобальной и страшной угрозы. У них был Галактус, был Апокалипсис, была Империя Скрулов, Империя Кри, Фаланга, Феникс, Форммастер и еще с полсотни ребят схожего калибра. А они выбрали на роль архиврага какого-то жалкого титана-неудачника с тремя извилинами, и теми на подбородке. Трепещите, смертные. Танос в перчатке со стразами, архивраг и угроза всей вселенной. И я теперь в этом по уши. Причем структура событий такова, что лет через несколько сей фиолетовый, асексуальный, лысый дварф-мутант таки соберет себе все брюлики на браслетик и сделает миру похохотать. А главное, совершенно не важно, насколько я буду далеко от места событий, так как, согласно условиям задачи, распылить меня может хоть на другом краю галактики, если того захочет это ничтожество. Радости у меня от данных перспектив, ясное дело, полные штаны. Но и других поводов для смеха имелось достаточно, взять хоть мое нынешнее окружение. Прежде всего, я был Лаки, и это было плохо. Не потому, что весь Асгард считал сию достойную личность, мягко говоря, не слишком порядочным джентльменом. Нет, беда была в том, что он числился сыном Одина и Фригги. Я могу как угодно относиться к этим личностям и богам Асгарда этой реальности вообще, но один факт понимаю абсолютно четко. Эти двое запалят меня в момент. Повторюсь, я не ощущаю себя Лаки, в смысле, прежним Лаки. С тем, что я в его теле и это теперь мое имя, я уже смирился, но я не он. У нас разный характер, разные приоритеты, совсем отличающийся взгляд на мир. Мне абсолютно наплевать на трон Асгарда, абсолютно наплевать на Тора и абсолютно наплевать на его родителей, а вот у того, чье место я занял, все было наоборот. И это несоответствие заметит любой, кто хорошо знает прежнего Лаки. А это тут почти все. Асгардцы живут тысячелетиями, жизнь тут движется очень медленно и еще меньше меняется. Вся мимика, жесты, невербальные сигналы соседей за такое время заучиваются на зубок даже самыми тупыми и недалекими. Так что нельзя мне попадаться на глаза Одину и Фригге, если не хочу, чтобы моя жизнь стала очень насыщенной, но короткой. В доброту сего почетного всеотца года я не верю ни на грош, ибо если уж он родного сына превратил в простого смертного и потом вышвырнул на землю без еды, воды и средств к существованию, а приемного и вовсе на весь Асгард приговорил к смерти, то, что он сделает сыномировым захватчиком тела Лаки, мне на своей шкуре проверять вот вообще не хочется. Особенно в свете того, что физиономия у него один в один с Ганнибалом Лектером, только слегка заретушированная благообразной бородкой и повязкой на глазу. На счастье, прежний Лаки хорошо защитил свои покои от взглядов всяких Хеймдалли и прочих Одинов, способных видеть и слышать происходящее, невзирая на стены, расстояние и границы миров. Иначе бы ситуация для меня уже была совсем критической. Методы самостоятельного пассивного сокрытия я тоже, к счастью, знал и вполне мог применить, что сделал сразу, как разобрался в случившемся, но основной сложности это не отменяло, Асгард требовалось немедленно покинуть, но я просто не знал, куда идти. Плевать на радужный мост, Лаки умел ходить между мирами тропами теней, и я уже удостоверился, что могу почувствовать несколько ближайших входов на них, которыми чаще всего пользовался бог обмана, но все равно оставалось куда. Ближайшие к Асгарду миры не подходили, хоть я и неплохо их знал благодаря унаследованной памяти. Земля могла бы подойти, но там сейчас начнется полный звездец, принимать участие в котором мне тоже не хочется. Я не знал точно, какая там сейчас дата, но коронация Тора, с которой все началось в фильме, уже назначена и состоится в ближайшее время. Лаки из-за этого был в ярости и уже решился сорвать мероприятие, тайно проведя в Асгард ледяных великанов. Ну хоть только решился, а не сделал, и то хлеб. Тем не менее это значит, что на Земле уже есть железный человек с 21 веком на дворе, а это инициатива Мстители, всякие гидры, вторжение Читаури и прочая фигня. Нет, мне было не страшно в это влезать. О каком страхе может идти речь, когда ты просыпаешься в теле Бога, не помня только того, как именно пришел к жизни такой, но из соображений симметрии и размерности, обоснованно подозревая, что в прошлой жизни благополучно отбросил копыта. Я буквально узнал на практике, что со смертью существование не заканчивается, да и местные асгардцы в Вальхаллу не просто верили, они знали, что она есть. Так что не пугали меня разборки местных людей, тем более с силами и умениями Лаки. Я просто не хотел в них влезать, не видел стимула для себя. Вот вообще, в этом мире даже не было симпатичных девушек, ради спасения которых стоило бы распушить хвост. Ну или что-то вроде. Натали Портман была няшкой, когда играла Падме в первом фильме новой трилогии «Звездных войн», но дальше она уже выросла, и макияж перестал подчеркивать естественную красоту, превратившись в средство ее сохранить на кадрах. А это не то, ради чего стоит рвать жопу и рисковать головой. Гвинет Пелтроу с «Матрика», я помню, как звали актрису, игравшую помощницу Железного Человека, мозг Лаки, полезная штука. Так вот, Гвинет Пелтроу, возможно, она была хороша в паре кадров, но в остальном, невзрачная мышь. Скарлетт Йоханссон, Она же черная вдова, сжечь живьем. Вот просто сжечь живьем. Мало того, что по внешности у нее те же проблемы, что и у предыдущих один, если не хуже, ибо стервозное выражение лица просит каблука 90% экранного времени, так еще родину продала клятым пиндосам. Да и если говорить чисто о персонаже, то такую реально надо сбросить в чан с кислотой, банально для очищения генофонда человечества. Ах да, еще есть Сиф, героическая дева-воительница и подруга Тора. Тут я вновь хочу возопить в адрес женской половины актерского состава Голливуда. Когда вы, дуры, уже научитесь удалять родинки с лица, или хотя бы гримировать их, играя представительниц неких совершенных высоких рас, вроде богов, эльфов и банальных сверхлюдей, чья легенда предполагает совершенство внешности и отсутствие на коже примитивных дефектов, вы хоть знаете, как отвратно ощущается дискомфорт в голове, когда, с одной стороны, ты точно и четко знаешь, что асы, боги, не страдающие от мерзких болезней, заведомо одаренные во всем, что касается физического совершенства, у которых не бывает нарушений в генокоде, злокачественных и доброкачественных образований, пигментных пятен, прыщей, бородавок и так далее, а потом видишь на лице чистокровное синее родинку, и это, типа, норм, и это никого доселе не смущало, а вот ты внезапно обратил внимание и словил когнитивный диссонанс, и хуже того, таких асов полно в памяти Лаки, но всем плевать, никого ничего не смущает, а потому что вы, режиссеры-гримеры, дебилы, которые создали дебильную реальность, ах да, еще Сиф, первостатейная феминистка, просто-таки икона движения, кабы оное движение о ней знала. И знаете, что самое мерзкое в местных девушках? Самое мерзкое, что все мной перечисленные и еще десятка два оставшихся за кадром, это гребаные сильные независимые женщины. То есть не те, которые являются сильными и независимыми на самом деле, а те, кто об этом неустанно орет каждую минуту экранного времени. Какие-то иные типажи мелькают только на заднем плане, и они совсем уродины, а те, кого нам пихают на первый план в этой проклятой дегенеративной вселенной, это не те женщины, которых хочется любить. Это женщины, которых хочется взять нет, не в постели, а просто в руки и выкинуть в окно. Потому что нахрен? Потому что от таких одни проблемы. Везде. На работе, в друзьях, в семье. Они всегда источник проблем и нервотрепки. Нахрен таких? Вот просто нахрен. Разумеется, я чувствую себя слегка чердаком на колесах, пытаясь анализировать реальных людей по картинке из фильмов, но проблема в том, что вся память Лаки дает мне к этому основание. Так получилось, что я пересматривал фильмы про Тора и его брата не так давно, и, черт подери, все совпадает, до мелочей. И это, без шуток, страшно. Я ненавижу Асгард, я ненавижу эту вселенную, я ненавижу киношников Марвел, но я здесь, и мне, походу, все равно валить на землю, потому что в общем-то пофиг, куда валить, ведь всю эту вселенную все равно через несколько лет заровняет Танос в перчатке со стразами, а на Земле хотя бы есть интернет и картошка. На Асгарде нет картошки. Местные предпочитают дичь и фрукты, а я люблю жареную картошку. Умирать с жареной картошкой лучше, чем без нее. Ну, мне так кажется в моем не слишком адекватном состоянии истеричной депрессии. А еще на Земле могут быть нормальные милые девушки, но лучше на это не рассчитывать. Это же киновселенная Марвел, они умудрились испохабить даже Адамантий, превратив его из неразрушимого металла в кусок говна, который можно разрубить нагретой палкой. Впрочем, несмотря на не самый радужный анализ ситуации, нельзя было сказать, что все время с момента пробуждения я занимался только впадением в депрессию. Основным моим занятием было привыкание к новой, назовем это, биохимии. Память и рефлексы Лаки были со мной, но была со мной также и память о жизни в человеческом теле, а она, ответственно заявляю, значительно отличается от жизни в теле Йотуна, каковым на деле являлся асгардский бог магии. Мой предшественник этого еще не знал, но я был в курсе, что он не сын Одина, а сын Лафе, короля ледяных великанов. Возможно, полукровка, это объясняло бы разницу в размерах и внешности, но это незначительные частности. Суть была в том, что тело ледяного великана воспринималось иначе, чем тело человека. Больше органов чувств. Есть чувство магии, пространство, мира под ногами. А еще те чувства, которые привычны и знакомы человеку, намного совершенней, острее. Я могу сосчитать число цветочных бутонов в клумбе, расположенной в 3 километрах от дворца, могу услышать звонкие шаги окованных сапог караульных во дворе шестью этажами ниже, выделить все оттенки ароматов, витающих в воздухе, определив каждую из цветущих в саду пород деревьев. И все это не мешает, даже не привлекает внимания. Но самое важное, конечно, это магические навыки прошлого владельца тела. Магией в Асгарде называли все области созидательного знания, выходящие за пределы ремесла. Здесь не делали разделения на мистическую и естественную науку, наверное, потому, что для асов мистическая грань мира была столь же близка, как и физическая. В царстве Одина царила полноценная техномагия, где высокие технологии уровня искусственного интеллекта, антигравитации и наномашин существовали в тесном симбиозе с классической магией, как ее понимают на Земле. Правда, фаерболов и всяких ледяных стрел в магической традиции Асгарда не водилось, для таких вещей существовало зачарованное оружие, хоть и не часто среди него встречались шедевры вроде молота Мьёльнир или копья Гунгнир. В общем, пока мозг переживал не самые лучшие моменты от осознания окружающей действительности, руки и прочее тело занимались проверкой рефлексов и практических знаний, удостоверяясь, все ли из арсенала Лаки мне доступно. Результаты проверки радовали. Я мог создавать любые иллюзии, в том числе и достаточно материальные, чтобы наносить удары врагу во время боя, мог полноценно менять собственную физическую форму, превращаясь в гигантскую змею, мог использовать телекинез и переносить предметы из-под пространственного кармана, а также много других мелочей. Думаю, и с магией разума проблем не возникнет, в ней мой предшественник тоже был мастер. Но прошло уже несколько часов с пробуждения, и как бы ни был обширен арсенал того, кто получил титул бога магии, все, что мог применить в одиночку, я применил и перепроверил, дальше тянуть время уже выглядело глупостью, пора было убираться из этого мира. К прискорбию, взять с собой я мог немного, только личные вещи Лаки, некоторое количество артефактов из его коллекции да несколько сотен книг по магии, хранившихся у него в покоях. Все эти книги он прочитал и, в принципе, пользы в них не было, хотя тут можно и поднапрячься, ведь где еще я возьму литературу по магии? Артефакты были почти бесполезны и скорее несли культурно-ностальгическую ценность, напоминая о походах по девяти мирам и победах над всяческими шаманами троллей и прочими балующимися магией тварями, обитающими внутри сферы интересов Асгарда. Ну а личные вещи? Несколько артефактных костюмов, способных с легкостью переносить трансформацию под определенные нужды, у него всегда лежало в подпространственном кармане, то же самое касалось и любимых кинжалов, которые он предпочитал другому оружию. А больше у бога обмана особо вещей и не было. В этом отношении Лаки ничем не отличался от любого другого здорового мужчины, будучи весьма неприхотлив и аскетичен. Хотелось бы, конечно, прихватить что-нибудь из сокровищницы, но за ней один следит очень тщательно и заметит проникновение, а я не настолько жадный клептоман, чтобы рисковать ради красивой вещицы жизнью. А вот что я готов и даже должен сделать, так это нагнать туману и попытаться обезопасить себя от возможных последствий. Думаю, правильно составленная прощальная записка подойдет немногим хуже каноничного контакта с ларцом зимы на глазах у Одина, так что возьмем-ка со стола лист бумаги и припомним асгардскую письменность. Сделать было немногим сложнее, чем сказать. В прошлой жизни мысли редко так легко рождались в голове и складывались в стройные фразы для перенесения их на бумагу или экран монитора, а тут составление письма не вызвало ни малейших усилий, вероятно, сказывалась богатая практика этого мозга в придумывании оправданий на ходу, хотя какая разница, получилось, на мой взгляд, слегка суховато и желчно, но так, наверное, и лучше. Я узнал, кто я такой, и кем был мой настоящий отец. Вы оба рождены царями, я хорошо помню эту фразу, один, хотя и не знаю сейчас, как к этому относиться, и кем я был в твоих глазах, сыном, или просто орудием, выгодным заложником. Мне нужно многое обдумать, а потому я покидаю Асгард. Если ты действительно считаешь себя моим отцом, то прошу, не ищи меня. Когда придет время, я вернусь сам. Также передай мои поздравления Тору, в свете новой информации я понимаю, что трон никогда и не мог стать моим. Новая информация вообще многое объясняет в моей жизни. Впрочем, было бы мелочно обижаться именно по этому поводу и именно сейчас. Так что удачи, громовержец, с тобой было весело, но теперь мне нужно идти, чтобы понять и разобраться, кто же я на самом деле. С наилучшими пожеланиями, Лаки, сын Лафея, полноправный наследник Йотунхейма. окинув взглядом стол, на котором оставил прощальную записку, а следом за ним и покои, в которые, очень может быть, больше никогда не вернусь, я вышел за дверь. Интересно, кто найдет это послание, хотя в любом случае, Одину будет весело. Меня потянуло злодейски рассмеяться, бытие бога мазарства накладывало свои штрихи. Но возвращаясь к вопросу, если кто из стражников попробует меня проведать, то факт того, что всеотец скрывал у себя сына своего главного врага, очень быстро станет общедоступным, и осадочек возникнет знатный. К тому же в подобном случае мне точно не стоит опасаться желающих вернуть блудного сына асов, те наоборот будут рады, что йотунское отродье покинуло стены Асгарда, в то же время творить глупости, типа попытки меня прикончить, никто не будет, один все же нарек Локи сыном и подобного поползновения на представителя своего рода не оценит. Мягко говоря, коли записку найдет Тор, вломившийся в покои брата с вопросом, почему тот не пришел на самый торжественный миг в его жизни и не поклонился новому царю, то будет примерно то же самое, держать язык за зубами этот не очень умный бог никогда не умел, как пить дать расскажет своим приятелям, а те уж разнесут благую весть, разве что к Одину новости придут быстрее и куда как более экспрессивно. В том же маловероятном случае, если снизойдет сам всеотец, то старику будет немного неприятно, возможно, даже больно, но на этом все, Тору он или расскажет все наедине, очень настоятельно попросив не распространяться, или и вовсе скажет что-то вроде «я послал Локи с чрезвычайно важным и неотложным делом». Как бы то ни было, но я реально надеялся, что подобный ход или и вовсе избавит меня от навязчивого присмотра родственничков, или, по крайней мере, даст некоторую фору. За размышлениями я и сам не заметил, как дошел до нужного коридора. Тропа теней начиналась именно здесь. Как раз по ней Локи подумывал привести гигантов из Йотунхейма, но мне она послужит дорогой в иные места. Пусть добраться этим маршрутом до земли будет сложнее, но сложнее не означает невозможно. В последний раз вдохнув воздух малой родины, я волевым усилием разорвал пространство, открывая проход в царство вечных сумерек, и сделал шаг вперед. Теневые переходы – не самая приятная вещь, даже будучи мастером магии, имеющим природный талант к тонким наукам вообще и темному их направлению в частности, скольжение по изнанке мира нельзя было назвать приятным занятием. Неудивительно, что, имея возможность использовать альтернативу в виде радужного моста, тот Локи предпочитал пользоваться именно ей. У меня этой альтернативы не было, так что оставалось стискивать зубы и идти дальше сквозь кривящуюся и танцующую метрику, где три измерения перетекали всего лишь в два, а потом сразу становились восьмеричным пространством только для того, чтобы вернуться к почти нормальному четырех- и пятимерному. И пусть в моей памяти был опыт прохождения такими тропами, именно я столкнулся с подобным впервые, а потому, выйдя в каком-то заснеженном лесочке, освещенном лишь светом звезд и далекими огнями автострады, облегченно выдохнул. Добрался. Теперь нужно убедиться, что я все еще надежно сокрыт от взгляда всех заинтересованных лиц, и можно уже выходить к людям. Примечание. Один, если у кого-то эстетические вкусы не совпадают со вкусами героя, то имейте в виду, он сейчас откровенно поехавший. Тихо шифером шурша, крыша едет на 300, и все такое. Глава 1. Северная Альберта, Канада. Первые мои мысли о том, что я попал в Россию где-нибудь под Магаданом, на счастье, оказались ошибочны. Оказывается, большие безлюдные просторы, фиговые дороги из одной неизвестности в другую и снег бывают не только у нас, еще этим может похвастаться Канада. Хорошая страна, между прочим, красивая, но большая. Пусть, будучи представителем божественной расы, я не мог ни устать, ни замерзнуть, но топать по пустой дороге часов 15 кряду – не самое приятное удовольствие, а тессеракта для мгновенных перемещений в пространстве у меня нету. Впрочем, надеюсь, и не будет, как и любого другого из камней бесконечности. Возможно, я перегибал палку, но связываться с полуразумными воплощениями мистических сил, обладающими собственной волей и привычкой влиять на сознание носителя, я не испытывал ни малейшего желания. Но нет худа без добра. Долгая прогулка в одиночестве помогла окончательно побороть истерику и разобраться в себе. Нет, я не начал любить весь этот мир и его обитателей. По правде говоря, я всерьез рассматривал вариант устроить на Земле ядерную войну. И это была хорошая идея. Я от радиации не умру, от голода тоже, а самую горячую фазу можно переждать в каком-нибудь соседнем мире, зато Таносу станет на землю совершенно плевать, ну, кроме поиска камней бесконечности, но тут ведь главное, что уничтожать тех, кто на ней выживет, он, скорее всего, даже не подумает. А я, между тем, спокойно придумаю, как свалить из этой вселенной с концами. Шикарный план, но поскольку до Белого дома идти еще далеко, оставим его на будущее. В любом случае, меня уже не так сильно корежило от мысли обитать в киновселенной Марвел, а это уже хороший знак. Хм, наверное, меня должна как-то волновать та легкость, с которой я готов организовать массовое убийство ни в чем не повинных разумных из еще недавно моего родного вида, но, от мысли убить 7 миллиардов человек вообще ничего внутри не шевелится. Слишком она абстрактная, слишком цифровая обезличенная, такую слишком легко перебивает понимание, что смерть – это не конец. А вот от мысли, что помрет конкретный сердобольный дядька, остановивший свой фургон возле меня на трассе и предложивший подбросить до города, да еще и горячим кофе угостивший, вот от этой мысли реакция есть, негативная. И это замечательно, это доказывает, что я еще не окончательно поехал крышей и ничто человеческое мне не чуждо, просто я еще в состоянии аффекта, наверное. Но я все еще в состоянии аффекта звучит лучше, чем походу, я по жизни подонок, которого вырывание из-под давления привычной социальной среды и обретение сверхспособностей лишило всех тормозов, обнажив истинную гнилую натуру. Как бы то ни было, к концу своих первых суток на Земле я наконец-то оказался в цивилизации. И если кто-то скажет, что автовокзал захолустного городишки, полный бородатых дальнобойщиков и прочих байкеров, это не цивилизация, то он никогда не бывал в поселении троллей и бандитов на границе 9 миров. И как называется этот город? Уже выбравшись из машины, интересуюсь у своего попутчика, что так любезно меня подвез. С языковым барьером никаких проблем не было, божественные расы способны понимать любую устную речь, кроме редких исключений, и точно так же давать собеседнику понять себя. Лафлин Сити, сосиски тут, дрянь. Но отбивная, ничего, запахиваясь в куртку от свежего ветра, ответил мужчина, имени которого я так и не спросил. Учту, с улыбкой окидываю взглядом окружающее пространство. Спустя несколько минут я уже входил в белое здание, тип крупный амбар, совмещавший в себе гостиницу, ресторанчик и развлекательный центр. Развлекались местные жители боями на импровизированной решетчатой арене в центре помещения, и там как раз какой-то бритоголовый шкаф месил ногами другого подкачанного дядьку. Мое черное зимнее пальто, трансформированное из асгардской одежды, немного выбивалось из обстановки своей щеголеватой опрятностью и чистотой, но в целом, до этого никому не было дела. Публика зажигательно шумела, подбадривая бойцов, курила, выпивала и проводила прочий культурный досуг. Денег у меня с собой, естественно, не было, зато это место как нельзя лучше подходило, чтобы проверить те области магии, которые отвечали за воздействие на восприятие и разум окружающих. Однако не успел я приметить тех, над кем смогу невинно и безвредно поэкспериментировать, как дружный вздох толпы привлек меня к тому, что происходит на арене. Там же происходило кое-что весьма занятное. Мужчина, которого только что били ногами, уже вставал, а его оппонент выглядел так, будто только что отбил правую руку. Секунда, и вставший пробивает оппоненту с левой, отбрасывая на противоположную стену из сетки. Тот сразу поплыл, потеряв ориентацию в пространстве, но успел только сделать безвольный шаг в сторону, когда словил подсечку и завершающий удар лбом в голову по касательной, после чего рухнул как подкошенный и уже в нокауте. Впрочем, совсем не это было интересно, а то, что я увидел и узнал лицо победителя. Тройной звон гонга совпал с появлением на моем лице задумчивого выражения, а организатор уже говорил на весь зал. «Дамы и господа, победил и остается королем арены, Росомаха. Это я удачно зашел», – прошептали мои губы под дружный гул недовольства от зрителей, что явно потеряли деньги, поставленные на тотализатор. Итак, что-то во всем этом не сходится. Небритая физиономия самого знаменитого мутанта с острым нюхом была вот она, в нескольких метрах передо мной, причем уже с раскуренной сигарой в зубах, но это было неправильно. Киновселенная Марвел, где присутствует Лаки, это не та вселенная, где существуют люди Ха. Их ветка происходит в какой-то своей бредовой реальности, с токсичным адамантием и полудюжиной противоречащих друг другу сюжетных поворотов. И тем не менее я был Лаки, а передо мной стоял Росомаха, который только что избил какого-то мужика на бойцовой арене замызганного провинциального городишки. Кстати, что-то это мне напоминает. Так, а нет ли случайно где-нибудь в окрестностях потерянно выглядящей девочки-подростка в капюшончике? Мой взгляд быстро пробежался по толпе зрителей и действительно отметил укутанную по самый нос в легкое темно-зеленое пальто фигурку с большой сумкой в руках, на чьем лице крупными буквами было написано, что она первый раз находится на подобном мероприятии, и личико ее мне тоже было знакомо. Ну, приехали. Интересно, это я случайно смог перейти из одной франшизы в другую или все еще хуже, чем я думал изначально, и кроме пьяного дебоша Мстителей со всякими гидрами, альтронами и Таносами окружающий мир ждет психоделический забег X-менов против Стражей, Апокалипсиса и целых двух пиратских копий Феникса под аккомпанемент межрасовой розни. Есть ли еще желающие попытать счастье с чемпионом? Начал зазывать на новый бой обрюзгший мужичок с микрофоном, пока я размышлял. Видит Бог, это был отличный матч, и он должен закончиться красиво, что скажете? Новая волна зрительского гвалта навела меня на очередную мысль. Если магические умения своего предшественника я уже успел проверить в значительном объеме, то про боевые навыки такого не скажешь, а ведь Лаки являлся очень неплохим бойцом. Физически он был слабее Тора и не очень любил драться лицом к лицу, но соперничество с братом волей-неволей заставило его усердно изучать воинские умения, и, как я знал из будущего, он вполне мог сражаться с Тором на равных, но проверять себя на обычных людях было бы, мягко говоря, бессмысленно, а вот бой с мутантом-регенератором, к тому же бой заведомо не смертельный, мог быть именно тем, что мне нужно. А над проблемой сопряжения пространственно-временных континуумов можно было подумать и позже. Тем более желающих бросить вызов Лагану что-то не видно, из чего легко следует вывод, что представления могут вот-вот начать сворачивать. «Посторожишь мое пальто, детка?» Быстро приняв решение, окликнул я Роук, уже сбросив с плеч верхнюю одежду. А, недоуменно обернулась ко мне мутантка и тут же получила в руки предмет одежды, а в лицо обворожительную улыбку из коллекции лучших улыбок Лаки. «Раз уж я теперь ношу это имя, надо привыкать стрелять сразу нескольких зайцев каждой пулей. Была бы она еще такой же роковой красоткой, как в мультсериале 92-го года, или милым ежиком из сериала 2000-го, но, увы и ах, красивых девушек в эту вселенную не завезли, и местная Роук тянет максимум на симпатичную, но все же некрасивую девушку. Убедившись, что мое пальто не спешит выпадать из рук слегка выбитой из колеи дамы, я направился ко входу на арену, что было сразу же замечено. «О, похоже, у нас все-таки есть претендент», — обрадовался организатор. «Эй, парень, ты не слишком щуплый для этого?» Закрыв микрофон рукой, подался он ко мне, едва я оказался рядом. «Не беспокойся, я знаю кунг-фу», с усмешкой отвечаю ему в лицо. «Ну, смотри сам», — пожал плечами рефери, глава тотализатора, и чем там еще этот мужчина занимается. Правила простые: по шарам не бить, драться голыми руками, кто остался стоять на ногах, тот и победил. Завалишь росомаху, и 300 баксов твои, он тебя. К нам никаких претензий, усек? Вполне, киваю, и организатор наконец-то уступает мне дорогу, позволяя зайти в клетку, в другом конце которой меня уже ждет мрачный небритый тип с голым торсом. Не боишься попортить свою смазливую рожу, шкет? Вежливо поздоровался со мной Лаган. Знаешь, только что я просто хотел немного размяться, но вот сейчас у меня появилось желание отделать тебя, как бог черепаху, широко и радостно улыбаюсь ему в лицо. Жаль, что эту шутку тут пойму лишь я. Ну-ну, не надорвись, сопляк, — хмыкнул Росомаха. Может, мы уже начнем? Не то чтобы я куда-то сильно торопился, но, наверное, такому старику, как ты, уже сложно долго стоять на ногах, — наклоняю голову в бок. Хех, а за словом ты в карман не лезешь. Ухмылка мутанта стала шире, после чего он подскочил ко мне и коротким, хлестким движением зарядил прямой в челюсть. Точнее, попытался зарядить. Тело сработало почти что само, с минимальным участием разума, небольшой шаг назад и в сторону, скрутить торс, перехватить руку и продолжить движение. Ха, кажется, пацан не шутил, когда говорил, что знает кунг-фу. Вы только посмотрите, дамы и господа, какой полет. Но вряд ли этого хватит, чтобы сразить нашего бессменного чемпиона. Хм, ну ладно. Лаган, что после броска в сетку оказался на полу, встал и демонстративно размял шею. «Кое-что ты умеешь, Теперь мутант действовал куда как осторожнее и не столь прямолинейно, пытался зайти сбоку, обозначал обманные удары и выпады, но я был быстрее, сильнее и, пусть и не совсем моего, боевого опыта имел в 1000 лет, причем именно такого, ближний и оружный бой. Логан, конечно, ветеран и тоже крайне опытен, плюс звериные инстинкты, но сейчас у него амнезия, да и воевать он привык или когтями, или используя более традиционные для смертных орудия типа винтовок, гранатометов и прочей стреляющей машинерии, да и воевать больше с обычными людьми, что тоже играло свою роль. Опыт Лаки же был крайне разносторонен, и противники со способностями за пределами любых человеческих возможностей там выступали скорее нормой, чем исключением. Это, кстати, было одной из главных причин использования Асгардом холодного оружия в качестве основного. Многие расы, включая самих асов, были почти неуязвимы для чисто физического урона, и неважно, пуля это или заряд из бластера. Для нанесения опасных для жизни повреждений требовалось оружие с магической составляющей, но зачаровать каждую пулю нереально даже в техномагической цивилизации, магия слишком индивидуальна, ее не поставишь на конвейер, а вот зачаровать холодное оружие и броню, очень даже можно, особенно в ракурсе того, что делать это придется один раз в 5000 лет, что является средней продолжительностью жизни для аса, и оружие он, как правило, использует одно и то же всю свою жизнь, а потому каждый удар Лагана плавно отводился в сторону, лишь иногда встречая жесткий блок, а за блоком и отводом следовала контратака, и каждый раз она получалась весьма подлой, точнее, коварный удар в сторону лица лишь для того, чтобы прикрыть лоу-кик в колено, разумеется, ткнуть в нервный узел, дабы отсушить руку, само собой, пинок под диафрагму и перекрыть вдох, как выяснилось, люблю, умею, практикую. Мой стиль боя получался очень, очень грязным, и поделать с этим я ничего не мог. Но вот была во всем этом одна маленькая проблема. Выиграть у Росомахи в этом поединке все равно было нереально, все эти удары и пинки для его регенерации были даже не комариными укусами, а горохом об стенку. Я был даже не уверен, что возьми я его на удушающий, это бы возымело хоть какой-то результат, разве что ударить достаточно сильно, чтобы вызвать сотрясение мозга и тем самым вырубить его разом, хотя и это вряд ли поможет больше, чем на 10 секунд. Конечно, оставался еще вариант магии, но это было бы совсем не спортивно. Ладно, что хотел, то я узнал. Еще немного отработаем приемы на постепенно звереющем манекене, и можно будет закругляться. Слушай, это и есть твоя тактика? Через несколько минут такого боя я почувствовал, что уставать начали даже зрители, и решил закругляться, превозмогать, пока противник окончательно не заесся. «Иди нахер», — ответил мне Логан, в очередной раз поднимаясь с пола и сплевывая кровь, видимо, успел прикусить язык. «Не, я уже реально задолбался, но получать по морде не хочу», — щелчок пальцами, и мы оказываемся как бы в центре голограммы, где-таки поднявшийся Росомаха перехватывает очередной удар меня и сам отправляет противника в бросок, а как только тот поднимается, пробивает в живот, а сразу позже, по хребту согнувшегося соперника, буквально вбивая в ринг. Да, брутальненько получилось, физика протестирована и признана годной, теперь следующий раздел, оптические иллюзии, совмещенные с ментальным внушением, дабы зрители не обратили внимания на некоторые нюансы. Это что еще за... Напрягся мутант, просто иллюзия, с рефлекторной полуулыбкой пожимаю плечами. Я хотел размяться с подходящим противником, цели своей достиг, ну а продолжать дальше выяснять отношения на кулачках с регенератором просто глупо. Я, конечно, никуда не спешу, но все же перекусить бы не отказался. И лучше сегодня вечером, а не через недельку, когда один из нас, наконец, выдохнется. Мой правый глаз сам собой хитро подмигнул противнику. Мышечная память настоящего Лаки явно осталась не только в мышцах рук и ног. Понял, значит, взгляд Лагана изменился, теперь в нем отчетливо виделся готовый к прыжку зверь. Это было нетрудно. Когда синяк на скуле противника полностью рассасывается меньше чем через секунду после своего появления, то сложно не понять, что дело нечисто. Я с интересом смотрел, как мираж Росомахи от души зарядил ногой по почкам моему двойнику, особенно когда и сам знаешь пару трюков. Ясно, и что дальше? Настороженность никуда не ушла. Ничего, сейчас меня вырубит, ты получишь свой приз, а я чуть оклемаюсь и заберу свое пальто у той девчонки, после чего пойду искать свободный столик, Слышал, здесь подают неплохую отбивную. И надеюсь, это не была шутка про данный ринг. И все, эта паранойя уже начинает напрягать. А что еще? Нет, ничего. Ну вот и славненько. Ладно, пошли занимать свои места. Рефери как раз закончил считать над вырубленным претендентом и объявлял победителя, сокрушаясь над тем, что новичок класс нашел, но старый опытный чемпион вновь доказал, что его рано списывать со счетов. Завершив представление для зрителей, как и обещал, я покинул клетку и быстренько нашел в толпе Роук. Смотрела она на меня еще более ошалела, чем до этого смотрела на Логана, и не мудрено, так как лично ей я позволил увидеть реальность в сочетании с иллюзией, потому, даже не слыша разговора с Росомахой, у нее были основания для сильных эмоций. Не устала? С новой обворожительной улыбкой забираю из рук девушки свое пальто. А, нет, совсем нет, с запинкой принялась мотать головой девочка, во все глаза пялись на мое лицо. Чудно, верхняя одежда в одно движение возвращается на мои плечи, и, вслед за новой подаренной Роук улыбкой, я направляюсь к стойке, буквально через несколько шагов заставляя всех вокруг потерять меня из виду. Разумы людей поддавались магическому внушению на удивление легко, но, хоть я и говорил о желании поесть, эксперименты еще были не закончены, да и про местную реальность следовало собрать информацию. Проще всего это было сделать, изучив память кого-то из аборигенов, и я собирался этим заняться в ближайшее время. С классической телепатией данный трюк не имел ничего общего, кроме самого факта чтения памяти, но вот принципы, по которым это чтение осуществлялось, были совершенно другими. В любом случае, начать надо было с чего-нибудь попроще, а Логан и Роук, за пару часов с ними ничего не случится, да и увиденное успеют переварить. Утро следующего дня, городок меня не впечатлил, ни библиотеки, ни кинотеатра, даже магазины какие-то все заправочные, иногда в прямом смысле. Правда, в одном из таких я нашел картошку фри и с удовольствием теперь ее уплетал, шагая по свежему снежку к дверям давешней гостиницы, но если бы все было совсем плохо, эта вселенная была бы оформлена в нуарных тонах, однако я пока не ощущал себя профессором Снейпом в окружении Поттеров и Уизли, так что жить было можно. Мои магические изыскания традиционно закончились удачно, даже просмотр чужой памяти не сорвал мне мозговую блокаду, превращая в психопата уже с третьей личностью. Вообще, просмотр памяти других людей при помощи магии сильно отличался от восприятия памяти Лаки в моей голове, возможно, именно поэтому он и не смог ничего сделать с моим попаданием. Впрочем, как это попадание происходило, мне совершенно неведомо. Я не помнил ни обстоятельств своей смерти в прошлой жизни, как человека, ни даже что именно из воспоминаний о ней идет крайним в хронологии. С Лаки было примерно то же самое, хоть и в меньшей степени, я помнил день накануне попадания, но вот того, как бог обмана пришел в свои покои и что там делал, уже нет. С одной стороны, это было хреново, с другой меньше знаешь, крепче спишь. Мне почему-то казалось, что в моей ситуации это очень верная мысль. В любом случае, попросив о помощи нескольких добровольцев, я смог составить примерную картину окружающего бытия. Во-первых, Тони Старк действительно уже побывал в плену боевиков, создал свою броню и героически вернулся, успев признать на весь мир, что железный человек, это он и есть. И, говоря по правде, с этой стороны канадской границы на данные события народ в целом плевал с высоких сосен. Для местных работяг куда актуальней был вопрос о том, кто выиграет очередной футбольный матч по телеку, а истории о богатеньком психе в железной телогрейке здесь воспринимали именно как истории о богатеньком психе, причуды каковых давно никого не удивляют. Во-вторых, Халк тут уже был, но тоже на уровне. Зеленый человечек то ли с Марса, то ли с Венеры, то ли из правительственной лаборатории устроил где-то беспорядки, прям как нигеры в Бруклине, и это уже почти забылось. Что с ним и как, никто не знал, но последнее время он точно не буянил. Ну и, наконец, мутантская проблема. Нынче это был тренд, и все СМИ на нем хайповали, а вот самих мутантов никто толком нигде не видел. То есть, вроде бы они и есть, так в телевизоре говорят, но вроде бы их и нет, потому что ну нельзя было их просто так взять и встретить на улице для простого смертного. Ни про людей Ха, ни про Человека-паука, ни про фантастическую четверку никто еще не знал. Последнего особенно жаль, Виктор фон Дум в исполнении Джулиана Макмихона мне всегда нравился, но и о нем тут не слышали. Одним словом, ночь я провел плодотворно, заодно став богаче на 500 баксов. А нечего всяким мелким шулерам приглашать перекинуться в картишки бога обмана, даже если он выглядит как безобидный пижон. Давишняя гостиница на этот раз встретила меня сонной тишиной и вялым копошением персонала с метлами возле арены. На большом диване перед боковым столиком спал какой-то усатый дальнобойщик, еще за одним столом пара человек завтракала. За барной стойкой негромко крутил попсу телевизор, бармен в красной клетчатой рубашке протирал стакан, а перед ним потерянно сидела зажатая фигура в пальто с капюшоном, у ног которой лежала большая сумка. Смяв опустевший пакет и щелчком отправив его через половину зала в ведро, куда уборщики засыпали мусор, я, ни от кого не скрываясь, прошествовал к Роук. «Кофе есть?» – изображаю для бармена зевок. Девушка, справа от которой я сел, вздрогнула и покосилась в мою сторону. Мужчина тоже явно меня узнал и молча кивнул, переключив рычажок включения на электрическом чайнике. «И пару бутербродов с сыром, дополняю заказ», выкладывая на стол банкноту в 10 долларов. «Подогреть?» – уточнил бармен, качнув головой на микроволновку. «Не стоит». Больше ничего не спрашивая, человек отошел к проему на кухню, куда и продублировал заказ. В это время с противоположной стороны стойки подошел Логан, одетый как типичный местный завсегдатай. Нас он заметил, только сев на крайний табурет, и то только потому, что взволнованная моим появлением Роук покосилась на него как на какого-то монстра. Она и на меня так косилась, но я-то этого ждал, а Росомаху такой взгляд от случайной соседки привлек, после чего его глаза уже перешли на меня, отразив легкое недоумение. Похоже, его звериные чувства моя маскировка тоже могла обмануть. Собственно, ничего удивительного, ведь запах – это такой же очевидный параметр объекта, как цвет и вес, скрывать которые любой невидимка должен уметь в первую очередь. Скрыть магию и духовный отпечаток намного сложнее. В ответ на внимание к своей персоне я лишь приветственно кивнул, всем видом показывая, что ничего, кроме сделанного заказа, меня особо не волнует. Логан этим удовлетворился и, достав сигару, постарался сделать вид, что мое присутствие его не заботит. На самом деле, это ему быстро удалось, так как Роук продолжала коситься, и ее выражение лица само собой перетягивало на себя внимание. «Дай-ка пиво», отвернувшись к бармену, как раз обсчитывающему мне сдачу, попросил Росомаха, выкладывая на стол свою банкноту. Требуемое он получил быстрее меня, но не намного. Чайник как раз вскипел, и мне заварили некой местной растворимой бурды, не поскупившись даже на сахарницу. На вкус бурда оказалась терпимой, а когда с кухни принесли бутерброды, стало совсем хорошо. И к слову, у Роук денег, очевидно, не было. По крайней мере, сидела она со стаканом воды и проводила первый укушенный мной бутерброд таким жадным взглядом, что я невольно замешкался с пережевыванием. Поняв, что ее интерес заметили, девочка тут же смутилась и потупилась. Но хоть во мне и вскипели вопросы вроде, как она оказалась в Канаде без денег, и чем собиралась жить, это не помешало мне молча пододвинуть тарелку с оставшимся кулинарным шедевром к ней. А, растерялась мутантка, что, поверь, я не против, когда девушки смотрят на меня с вожделением, поиграв лицом в стиле Лаки, говорю этой мисс туристический экстрим, но гастрономический интерес в твоих глазах лишний, лучше съешь его, я еще закажу. Киваю бармену в жесте «повтори», благо выданная им сдача еще лежала на столе и далеко тянуться не требовалось. «Спасибо», явно находясь не в своей тарелке, девушка, однако, с готовностью цапнула бутерброд и поспешила его укусить. Остров Элис, некогда бывший местом прибытия к берегу тысячи мигрантов, снова распахивает свои двери, начал вещать в телевизоре голос диктора, едва закончился музыкальный клип. Подготовка к проведению саммита государств-членов Объединенных Наций практически завершена, и так как почти все приглашенные уже подтвердили свое участие, встреча на высшем уровне обещает стать самой представительной в истории. Главы более 200 стран обсудят широкий круг проблем, включая состояние мировой экономики, заключение договоров по вооружениям, а также феномен мутации и его воздействие на нашу жизнь. Многие американские законодатели продолжают настаивать на том, чтобы обсуждение вопроса о мутантах оставалось в центре внимания. Я уже хотел пошутить о том, что это желание весьма логично, в свете информации, что у них со складов в руки террористам утекли с полсотни новейших ракетных комплексов с радиоактивными элементами в боевой части, тех самых, из которых Старкой собрал свой первый миниатюрный реактор холодного ядерного синтеза и которые потом уничтожал, как железный человек, но не успел. К мирно попивающему пиво Росомахе со спины подошли двое мужчин, в одном из которых я узнал вчерашнего бугая, получившего от Лагана хороший удар в голову. Гематома вышла знатной и очень насыщенной. «Ты мне должен», привлекая внимание, тронул Росомаху за плечо пострадавший. «Не связывайся», полушепотом попытался его урезонить второй гость, делая попытку отвести обратно, но бритоголовый не глядя отмахнулся. «Ни один человек не выдержал бы такого», уже чуть громче, но все еще спокойным голосом продолжил наседать неудавшийся боец. Лаган удостоил его краткого взгляда и отвернулся, делая новую затяжку сигары. «Не надо, пойдем», повторно попытался отвести приятеля от барной стойки второй мужчина. «Я знаю, кто ты», и вновь отмахнувшись, наклонился к уху мутанта бритый. «Ты проиграл свои деньги», холодно перебил его Росомаха, на чьем лице отразилось раздражение, «так что отвали». Запивая горячим напитком бутерброд, я с большим интересом смотрел, что будет дальше. Часть меня надеялась, что канон пойдет в топку, но другая в это уже не верила, слишком много было совпадений еще в Асгарде, чтобы надеяться на непредсказуемость окружающего мира. И она оказалась права. Скрипнув зубами, пострадавший во вчерашнем бою сделал было шаг в сторону, но только для того, чтобы выхватить нож и попытаться сунуть его Лагану под ребро. «Обернись!» – истошно взвизгнула Роук, также во все глаза следившая за развитием конфликта. Росомаха тут же ушел в сторону, пропуская руку с ножом мимо себя, а вот дальше сдержаться не смог. Если бы он ограничился оплеухой и взятием незадачливого убийцы за грудки, все было бы прекрасно, но вспыльчивый характер его подвел, и, помимо того, чтобы прижать нападавшего к ближайшей вертикальной балке, на которых тут держался второй этаж, мутант выпустил когти, угрожающе направив их на горло жертвы. «Эй!» – окликнул я бармена, судорожно выхватившего из-под стойки помповое ружье, «не превращайте мне завтрак в вульгарную перестрелку». Мужик сам нарвался. «Ты с ним заодно?» – дуло мгновенно было направлено мне в лицо, заставив сидящую рядом Роук резко побледнеть. «Давайте, валите отсюда». Это уже адресовалось и мне, и Росомахе. Как грубо, на лицо сама собой вылезла усмешка. Лаки на все удары судьбы отвечал усмешкой, и я пока ничего не мог сделать с его рефлексами, а я уж было хотел оставить чаевые, краткий жест пальцами активировал чары. Иллюзия легла как родная, и мужчина увидел, как ружье в его руках превращается в змею. Вскрик одной из женщин-посетителей совпал с отбрасыванием рептилии. Перепуганный мужчина отшатнулся, врезавшись спиной в полки с бутылками. Змея упала на пол и угрожающе зашипела в сторону недавнего владельца. Люди в зале замерли, настороженно глядя на нас с Лаганом и боясь шелохнуться. «Зачем?» – острый взгляд Росомахи впился в мое лицо. «Не люблю, когда в меня тыкают оружием, пожимаю плечами. Впрочем, завтрак все равно испорчен, поднимаюсь на ноги, опрокинув в себя последние капли кофе. Не подбросишь до соседнего города, боюсь, мне теперь сложно будет найти попутчика», с намеком окидываю взглядом посетителей. «Неужто у такого франта и нет своей машины?» Все еще раздраженно скались и не отнимая от шеи бритого своих когтей, рыкнул Росомаха. «В моей деревне было туго с получением водительских прав», картинно поправив полы пальто, с намеком на доверительность сообщаю в ответ. «РР», коротко рыкнул мутант, то ли приняв ответ, то ли решив, что я так намекаю на нежелательность распространяться в присутствии посторонних. Как бы то ни было, его когти с резким шелестом исчезли в кулаке, и, наградив пытавшегося насадить его на нож человека злым взглядом, Лаган схватил со стойки недопитую бутылку, а затем направился к выходу. «Не отставай», — бросил он через плечо, проходя мимо. Игриво подмигнув ошарашенно замерший Роук, я изобразил в сторону посетителей нечто напоминающее прощальное приподнимание шляпы и пошел следом. В этот момент из кухонного проема появилась дама бальзаковского возраста с тарелкой, на которой лежали три свежих бутерброда из моего второго заказа, и, заметив змею у ног босса, пораженно остолбенела. «Вы очаровательны», проходя мимо, одариваю работницу сферы обслуживания улыбкой и на ходу вынимаю из ее рук тарелку. Идущий впереди Лаган бросил на меня короткий взгляд, по которому ясно читалось, что мое поведение он не одобряет. «Что? Я же заплатил», беспечно пожимаю плечами, вынуждая его отвернуться. Уже сидя в кабине видавшего виды фургона из какой-то разновидности домов на колесах, я заметил в зеркало заднего вида, как к нам спешно подбирается худенькая фигурка в зеленом пальто с капюшоном и огромной сумкой в руках. Логан за рулем явно был слишком раздражен, чтобы обратить внимание на чужое мельтешение на стоянке, а между тем девочка добралась до прицепа, следующего за фургоном, и забралась внутрь. Вот же рисковая дамочка. А ведь я до последнего был уверен, что она постучится в кабину. Росомаха, те же время и место. Заведя двигатель, Логан покосился на нежданного попутчика. Холеный паренек, которому с трудом можно было дать больше 25 лет, вольготно развалился в соседнем кресле, как ни в чем не бывало разглядывая улицу. Куда он успел деть сворованную тарелку с бутербродами, было решительно непонятно, как и многое другое в его отношении. Длинные темные волосы незнакомца были идеально зачесаны назад и не теряли эту свою идеальность, даже когда он скакал по пропахшему потом рингу на зависть любой обезьяне. Одежда больше подходила какому-нибудь светскому рауту или богемной тусовке в Нью-Йорке, а не канадскому захолустью, но обладателю изумрудных запонок, черного галстука и рубашки столь белоснежной, что от фантомного привкуса крахмала соднило зубы, на это было, очевидно, плевать. Даже накинутый на его шею шарф с зеленым узором выглядел не элементом теплой одежды, а роскошным украшением, выразительно подчеркивающим изысканный стиль владельца. Но самым непонятным было то, что Логан совершенно не мог уловить его запаха, будто в соседнем кресле не было не только человека, но и его одежды. Драться он тоже умел, да так, что Росомаха не мог и припомнить, чтобы хоть когда-то встречал противника такого уровня. Хотя ладно бы только это, Логан и сам никогда не гнался за званием мастера боевых искусств, не видя в этом ни смысла, ни интереса, но ведь и физически парень был определенно сильнее, чем он. Не так, чтобы ломать стены голыми руками, но пробовать тягаться с ним в армрестлинге точно не стоило, а ведь Росомаха был раза в 2-3 сильнее обычного человека своей комплекции, этот же франт выглядел куда как сухощевей. Последней загадкой были его фокусы с иллюзиями, или что там он делает, но в этих штуковинах Логан вообще ничего не понимал, потому решил не грузить голову. Тронулись они молча и также молча поехали. Привыкшего к одиночеству мужчину начинать разговор не тянуло, его попутчика, видимо, тоже. Наверное, кто-то другой на месте Росомахи попытался бы удовлетворить любопытство, воспользовавшись подвернувшимся шансом, но одинокий бродяга не хотел влезать в чужие дела. Чужие дела – это всегда проблемы, без которых он вполне мог бы обойтись. Сейчас секреты невольного попутчика его никак не касались и ничем не мешали, и Логана это устраивало. Не меньше его устраивало, что к нему не лезут с вопросами и не возмущаются запаху табака, а о чем-то большем он готов был подумать ближе к обеду или ужину. Однако спустя 20 с лишним минут пути мужчина обратил внимание на какой-то странный звук от прицепа. Колеса крутились как-то не так, пока они ехали через город, он не обращал на это внимания, но выйдя на тихую трассу волей-неволей стал прислушиваться и в конце концов определил, что же царапало его усиленный слух. Лесная дорога по утреннему времени была пуста, солнце еще толком не встало, да и облачно было сегодня, так что Логан спокойно остановил машину прямо на проезжей части и заглушил двигатель, убирая ключи в карман. Надо кое-что проверить, все же счел нужным пояснить он пассажиру, хотя по виду последнего, тому были не особенно интересны причины внезапной остановки. Выбравшись наружу, но так и не дождавшись звука открывающейся двери с другой стороны, Росомаха вздохнул и, на всякий случай проверив наличие ключей зажигания в кармане, направился к прицепу. Свежий ветерок слегка разбавил сладковатую горчинку сигары во рту, мокрый снег похрустывал под ботинками, а вокруг стояла первозданная тишина. Придирчиво осмотрев колеса и сцепку, никаких лишних деталей мужчина не увидел, но стоило ему озадаченно перекинуть сигару из одного угла рта в другой, как чуткий слух уловил какой-то шорох из-под накрывающего прицеп брезента. Медленно сделав еще два шага ближе, Логан начал различать и другие интересные звуки, какие никак не мог издавать его мотоцикл, что последние пару лет был единственным обитателем прицепа, уже хотя бы потому, что мотоциклы не дышат. Да и звук мотора сильно отличается от человеческого сердцебиения. Увидев содержимое открытого кузова, мутант только впечатленно вытащил изо рта сигару. Непорядок в укрывавшем стального коня брезенте сразу бросился в глаза. Чего-то такого он подспудно и ожидал. Если дерьмо случается, то размеры его могут быть только или огромные, или по-настоящему огромные. Пусть у него и были проблемы с памятью, но вот звериные инстинкты пребывали в полном порядке и обещали, что так хреново начавшийся день просто обязан кончиться не менее хреново. Молча ткнув двумя пальцами в новую выпуклость на брезенте у ближайшей к себе стенки, мужчина уже без удивления услышал испуганный ох, произнесенный явно женским голосом, после чего резко сдернул с нелегального пассажира маскировку. Пассажиром оказалась какая-то девица в легком зеленом пальтишке с капюшоном, разлегшаяся около его мотоцикла, положив голову на сумку с вещами. Не сразу, но девушка подняла на него взгляд, и Росомаха узнал лицо девчушки лет 17-19 на вид, что украдкой пялилась на него и его второго попутчика все утро. «Что ты здесь делаешь?» Интересуясь не столько названием ее горизонтального положения в своем прицепе, сколько чем она вообще думала, забираясь в машину к незнакомому мужику, держащему путь в глухие леса Канады, спросил Логан, поспешно возвращая сигару в рот, чтобы затяжкой успокоить нервы. «Простите, мне просто нужно было ехать. Мне нужна помощь», морщись от солнечного света так, будто умудрилась еще и заснуть лежа на холодном металле открытого кузова, промямлила девчонка. «Вылезай», — коротко скомандовал он и, взяв чужую сумку, решительно выкинул ее из прицепа. «Куда же мне идти?» Начав подниматься, пробормотала незнакомка. «Не знаю», — бескомпромиссно рубанул Логан. «Не знаете или вам плевать?» С обвинительными интонациями в голосе переспросила эта нахалка, спрыгивая на землю. «Тебе решать», — жестко ответил мужчина, не оставаясь в долгу. Убедившись, что других новых вещей в его прицепе больше нет, Росомаха мазнул взглядом по растерянно хватающей ртом воздух девчушке и стремительно развернулся обратно. «А какого рода помощи ты говорила?» Неожиданно раздавшийся за его спиной голос заставил мутанта дернуться. И не только его, за спиной подпрыгнувшей на месте девчонки как ни в чем не бывало стоял его улыбающийся попутчик. Когда он успел за неполную секунду там появиться и как смог не скрипнуть ни дверью, ни снегом под ногами, было совершенно непонятно. «У меня не такси», счел нужным предупредить Логан, уже поняв, куда ветер дует. И тем не менее, как-то по-змеиному усмехнулся прямо в лицо замершей перед ним девушки и его новый знакомый. Кое-кто не испугался двух страшных парней со способностями, а полез набиваться к ним в попутчики. «Мне продолжать, детка, или ты все-таки сама ответишь?» Наклонив голову в бок, хитро подмигнул парень. «Я да, у меня тоже есть способность», испуганно промямлила девчонка, после чего сглотнула. «Вы же, мутанты, вы можете мне помочь?» «Может быть», зеленые глаза нежеланного попутчика номер один поднялись к лицу Логана. «Не бросать же девочку-подростка одну в холодном зимнем канадском лесу». От новой улыбки, в которой исказились губы парня, у Росомахи заболели зубы. «Ты хочешь пойти пешком?» Раздраженно огрызнулся мужчина. «Я вполне могу поехать в кузове, там более чем достаточно места», жизнерадостно пожал плечами этот наглый молокосос. У Логана сильно зачесались кулаки, но этот тип был прав, бросить эту дуру в лесу он не сможет, с учетом ее одежды и местной погоды. Она задубеет уже через полчаса-час, а движение тут не очень активное, мягко говоря. Мутант-регенератор, у которого ничего болеть дольше нескольких секунд просто не может, ощутил накатывающую и становящуюся все сильнее мигрень.